Интересная статья на Народном славянском радио. Статья «Милосердие на войне». Автор статьи Владимир Василик. Летом 2011 года мне выпало счастье познакомиться с двумя необыкновенными людьми – Кириллом Васильевичем Захаровым и Михаилом Федоровичем Худалеевым, ветеранами войны. Кирилл Васильевич пережил блокаду, затем воевал, освобождал Украину, войну закончил в Берлине. Михаил Федорович во время войны был матросом, участвовал в легендарном Таллинском переходе. Его танкер номер 12 разбомбили, но ему удалось спастись. 2 часа он плыл до острова Гоголан. В их рассказах меня поразило многое. И страшное страдание, пережитое ими вместе с нашим народом во время войны, и их несгибаемое мужество, но более всего – удивительное милосердие. У Кирилла Васильевича во время Таллинского перехода погиб брат Михаил Васильевич Захаров, служивший на эсминце. Самые страшные месяцы блокады Кирилл Васильевич провел в Ленинграде. Он вспоминает, как был сбит немецкий самолет и упал прямо в Таврический сад. Помнит трупы немецких летчиков. Он рассказывал о голоде, испытанном им осенью-зимой 1942 года. Спасло его то, что он пошел на завод работать. В конце зимы 1942 года его удалось вывести на большую землю по льду Ладожского озера. Он рассказывал, как погрузили их в машины, как отправившаяся перед ними машина попала под немецкую бомбежку и провалилась под лед, как в ледовой каше плавали вещи и люди, пытаясь спастись, но, увы. Все это он помнил и погибшего брата, и умерших от голода друзей и родственников, и утонувших в Ладоге. И всю войну его жгла одна мысль и желание. Он представлял себе, как будет мстить, дойдя до Берлина. И вот он в Берлине. 20 числа апреля 1945 года. Идут бои за каждую улицу, каждый дом. Гибнут наши солдаты. В один из дней, когда огонь на время стих, Кирилл Васильевич решил подкрепиться. С утра во рту не было ни крошки. Такими напряженными были бои. Он зашел в подворотню одного дома, развернул свой паек и вдруг видит, как поднимается крышка канализационного люка. Перед ним предстает изможденный от голода пожилой немец и показывает народ. «Есть, мол, хочу». И Кирилл Васильевич отломил кусок от своего пайка и отдал ему. Потом откуда-то взялся еще один немец, молодой, тоже изнемогавший от голода. Поделился Кирилл Васильевич и с ним. В общем, в этот день он остался без обеда. Месть не состоялась. И нисколько он об этом не жалеет. Сейчас, несмотря на весьма преклонные годы, Кирилл Васильевич еще работает. Занимается увековечиванием памяти погибших во время Таллинского перехода. В прошлом году стараниями оставшихся в живых участников на стене Фрунзенского военно-морского училища Санкт-Петербург была установлена мемориальная доска на средства ветеранов и родственников погибших. У государства, как часто сейчас бывает, денег на это не нашлось. В настоящее время Кирилл Васильевич и его сподвижники стремятся установить памятник участникам Таллинского перехода в Санкт-Петербурге. Слушая его, я вспоминал слова Льва Николаевича Толстого из романа «Война и мир». «Благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью». И таких случаев было очень много. Почему немцы столь ожесточенно сопротивлялись, когда война была уже очевидно проиграна? Они боялись, что наши будут поступать с ними так же, как они обходились с нами, и как они были потрясены, когда встречали человеческое и милосердное отношение со стороны советских солдат и офицеров. Когда после взятия Берлина было приказано кормить всех на оккупированной территории СССР, немцы принципиально кормили только тех, кто на них работал. И вот ответ на вопрос: почему мы победили? Благодаря воле и вере, силе духа русского народа. Вспоминаются слова Шамиля в письме Александру II: «Государь, ты победил меня не только силой оружия, ты победил меня своим великодушием и милосердием». И не случайно Ольга Бергольц говорила о спасенной на войне от смерти человечности. Пройдя тяжелейшие испытания, мы все же остались людьми. Этот парадокс четко определил Александр Твардовский в своей поэме «Василий Теркин». «В бой, вперед, в огонь кромешный, он идет, святой и грешный, русский чудо-человек». Больше интересных статей читайте на сайте Народного славянского радио. Славрадио.орг